Часть девятая. В двух милях от Болтона, городка с ярким характером, дорога изгибается и сворачивает к строению с названием «Hall in the Wood». И хотя леса давно уже нет и в помине, усадьба, которая некогда пряталась за стволами деревьев, сохранилась до наших дней. Черно-белый особнячок в тюдоровском стиле по-прежнему стоит, обратившись окнами к фабричным трубам Болтона. Я считаю, что каждый владелец хлопкопредельной фабрики в Ланкашире должен обрядиться во власеницу, насыпать в свои башмаки гороха и в таком виде отправиться в Hall in the Wood, ибо этот родной дом Сэмюэла Кромптона. Именно в этом очаровательном маленьком здании он жил. Играл на самодельной скрипке и разрабатывал свою знаменитую мюль-машину. Бедняга Кромптон. Горячий, вспыльчивый умница. Человек не от мира сего. Так и умер в нищете. А изобретение его обогатило десятки других людей, сделавших целые состояния. У этого дома счастливая судьба. Благодаря энергии и деньгам последнего лорда Леверхьюма, сегодня он перешел в собственность Болтонского совета, и это явно пошло ему на пользу. Здание отреставрировано и переоборудовано в музей, причем все сделано с размахом, достойным миллионера, каковым и является сэр Леверхью. К сожалению, мало кто знает об этом музее. Полагаю, тысячи англичан ежедневно проезжают через Болтон и даже не догадываются, какое сокровище находится буквально в двух шагах от города. Зато как удивляются люди, случайно попавшие в Hall in the Wood. Еще бы! Кто мог предполагать, что в этом небольшом черно-белом особнячке хранятся два великолепных портрета Питера Лилли и два Ван Дейка. В середине 18-го столетия, когда Hall in the Wood утратил свое значение как помещичья усадьба, здание начали сдавать в аренду местным фермерам и ткачам. В числе этих арендаторов был и отец Сэмюэла Кромптона. С самых ранних лет мальчику приходилось трудиться на предельной машине Харгривса, и он ее возненавидел. Этот проклятый станок выводил его из себя. Он постоянно рвал нить, и работу приходилось начинать сызнова. Наконец, в один прекрасный день Кромптону все настолько осточертело, что он решил изобрести собственную, улучшенную модель станка. Лишь к 46 годам он, наконец, завершил свою мюль-машину. Он назвал ее именем Мула, поскольку машина его тоже представляла собой помесь водяной рамы и ненавистной Дженни. Она содержала в себе как валики, так и веретена, и на выходе давала более тонкую и прочную нить, чем раньше. Это позволило ланкаширским ткачам производить ткань, ничуть не уступавшую по качеству знаменитому индийскому муслину. Вы только вдумайтесь, сидя в доходном доме и экспериментируя по ночам, ибо Кромптон не желал раньше времени предавать свое изобретение огласке и работал над ним исключительно по ночам. Нищий, полуголодный изобретатель создал устройство, которое повлекло за собой эпохальное событие — перемещение центра текстильной промышленности с востока на запад. И, подобно всем беднякам, трудившимся над великим открытием, Кромптон тратил на него все свои силы и средства. Он собственноручно изготовил для себя скрипку, чтобы играть на ней в Болтонском театре и зарабатывать дополнительные гроши, которые шли на создание станка. Вскоре промышленники пронюхали о чудо-машине, которая изначально называлась «прялкой из Hall in the Wood», и стали осаждать изобретателя. Поднятая шумиха бесила Кромптона не меньше, чем Дженни с ее вечно рвущимися нитями. Он становился все более раздражительным и, наконец, в отсутствие умного человека, который бы подал ему правильный совет, совершил поступок, наверное, самый абсурдный в истории изобретательства. Он взял, да и обнародовал свою мюль-машину. Какой насмешкой судьбы обернулся этот шаг? Не прошло и 30 лет, как по всей стране уже работало свыше 5 миллионов станков, основанных на принципе Кромптона, а сам изобретатель по-прежнему оставался нищим. Осознавая несправедливость такого положения, парламент намеревался выделить ему сумму в 20 тысяч фунтов стерлингов. И я не сомневаюсь, что деньги бы эти пошли из кармана богачей, наживавшихся на производстве хлопчатобумажных тканей. Но Кромптону и тут не повезло. Видно, ему на роду было написано умереть бедняком. Спенсер Персиваль, тогдашний премьер-министр, был застрелен в приемной палаты общин как раз в тот миг, когда шел на заседание с докладной запиской по делу Кромптона. В конце концов, изобретатель получил на руки 5 тысяч фунтов, но распорядиться ими с умом не сумел. Он вложил их в предприятие, которое вскоре прогорело, и Кромптон опять остался без гроша в кармане. Под конец своей жизни он был вынужден существовать на мизерное пособие в 63 фунта в год. Сэмюэл Кромптон умер в возрасте 73 лет и был похоронен на муниципальном кладбище для бедных. И еще одна, последняя, ухмылка судьбы. После чего она уже надолго забыла это имя. В 1862 году город Болтон воздвиг памятник человеку, который, по сути, заложил основы его благосостояния. Самым знаменитым человеком в президиуме стал нищий 73-летний старик, сын Сэмюэла Кромптона. Попав в Hall in the Wood, я засомневался. Неужели этот самый чудесный дом, а именно такие здания и становятся предметом вожделения богатых американцев, мог в свое время служить обителью нищеты и злого рока? В сопровождении сторожа я обошел обшитые дубовыми панелями комнаты. Мы хором выразили свое восхищение потолками и тюдоровскими каминами. Я постоял перед картинами Лилли и Ван Дейка. Вот уж воистину неожиданное сокровище в подобном месте. Затем осмотрел выставку, посвященную развитию хлопкопредельной промышленности на севере Англии, и самый трогательный экспонат музея — самодельную скрипку Кромптона. Скромный инструмент, на котором Кромптон играл, дабы реализовать свою давнишнюю мечту. И что же? Мечта его воплотилась в жизнь, но только для того, чтобы разбить сердце незадачливого изобретателя. Увы, с мечтами так часто случается. А мой экскурсовод шел уже дальше. «Обратите внимание на эти деревянные ложки», — говорил он. «В старину влюбленные юноши часто вырезали такие ложки и дарили избранницам в качестве залога своей любви». А вот здесь перед вами расческа, некогда принадлежавшая Шекспиру. Очень любопытно, конечно, узнать, каким образом расческа Шекспира попала в Болтон, но данный экспонат показался мне абсолютно неуместным в Холле ин зе Вуд. Тем не менее, я призываю всех путешественников, которых судьба занесет в Болтон, не пожалейте времени. Сходите и осмотрите этот музей. Спуститесь в небольшой английский садик, где стоят почерневшие от фабричного дыма деревья, и вы почувствуете себя на грани двух миров. Сам Hall in the Wood прелестен, как мадригал елизаветинской эпохи. Но на заднем фоне, там, где до сих пор журчит Игли Брук, вы увидите облако черного дыма. А прислушавшись, сумеете разобрать нечто весьма напоминающее тарахтение мюль-машины Кромптона. Ваши мысли неминуемо обратятся к бедному старому изобретателю, который полжизни ломал голову над улучшением нашего сурового мира и не получил за свои труды достойного воздаяния. Зато теперь он стал историческим персонажем, одним из самых уважаемых и знаменитых сынов Болтона. Посчитаем это за прощальную шутку судьбы.